— Анна Иосифовна, что вы в самом деле? Я не виновата, что его задушили подушкой этого повара. Да еще на съемке. Это же не я его задушила. — Еще не хватает. — Анна Иосифовна, ну куда мне было ехать, когда тут такое началось? Прокуратура, врачи, менты, следаки. Маня, прошу тебя, говори по-человечески. — Хорошо, пусть будут правоохранительные органы. Конечно, я в городе осталась. И не поеду в деревню. Они ведь еще будут спрашивать. Я свидетель. — Ты писатель. Анна поднялась из-за стола и стала ходить по кабинету. Ноздри у нее чуть раздувались, признак тяжелого гнева. — Я не могу все время водить тебя за руку, Маня. Ты взрослый человек. И у меня есть свои дела и обязанности. Я не могу бросить издательство и полностью посвятить себя заботам о тебе. — Что вы? — перепугалась писательница Покровская. — Не нужно себя посвящать заботам. Что за вздор ты бормочешь? Я сделала все, чтобы ты отправилась к себе и нормально работала. Нет, тебя все же угораздило оказаться причастной к гадкой истории. Это не гадкая история, а убийство, Анна Иосифовна. Убийство, по-твоему, не гадкая история? Теперь ты заявляешь, что вообще в деревню не поедешь, а это означает только, что не будет романа. Можно подумать, что я не человек, а машина для производства текста. Да, вдруг совершенно спокойно согласилась Анна. Так и есть. Очень глупо с твоей стороны этого не понимать. Чего не понимать? Тяжко поразилась Маня. Я что, станок этого, как его, первопечатника Ивана Федорова? Станок первопечатника — это я, продолжала Анна тем же тоном. Я печатаю и издаю книги, а ты именно устройство для придумывания и создания текстов. Это же так понятно. Маня смотрела на издательницу во все глаза. Сорвала очки, протерла их полой рубахи, чтобы лучше видеть, и опять уставилась. — Ты родилась для того, чтобы писать. И когда ты пишешь, у тебя все хорошо. Ты не болеешь, не падаешь с лестниц, не впадаешь в отчаяние. Тебе некогда все это проделывать. Как только ты перестаешь писать, начинается ерунда. Неужели ты никогда этого не замечала, Маня? Твои выкрутасы терпят только в обмен на книги, которые ты пишешь. Без книг тебя никто не станет терпеть. — Кто не станет? — осторожно спросила Маня. Анна махнула рукой с досадой. — Какие глупости ты спрашиваешь? И все-таки кто меня терпит и мои выкрутасы? — Вселенная! — отчеканила Анна, и Маня чуть не упала со стула. — Высшие силы, ангелы и демоны! Творец! Придумай, ты придумываешь гораздо лучше меня. Воцарилась пауза. Анна Иосифовна, наконец заговорила изумленная Маня, вы уверены, что всей этой компании есть до меня дело? Есть, пока ты пишешь. Как только перестанешь, они перестают тебя видеть. Издательница спятила, пронеслось в голове у писательницы. Вот что бывает, когда живешь жизнь среди сумасшедших литераторов и фантазеров. «Видишь ли, — продолжала издательница, — я точно знаю, что высшие силы видят только движущиеся объекты. Замершая жизнь перестает быть жизнью. Ты появилась на свет, чтобы писать. У тебя нет и не может быть других целей. Я спрашиваю себя, почему ты не пишешь вовсе или пишешь так мало? Зачем ты испытываешь терпение тех, кто прислал тебя сюда?» «Куда сюда? В издательство?» «Нет, в наш мир, в нашу жизнь!» Маня снова сняла очки и стала протирать. Потом полезла пятерня в короткие волосы и стала чесать голову. Признак крайней растерянности и душевной смуты. Волька, дремавший посреди кабинета, задрал голову и навострил уши. Анна вернулась за стол, сложила руки. Свет плескался в необыкновенном перстне, и блики мешали Мане, сбивали с толку. — Анна Иосифовна, я, правда, я ничего не поняла. — Чего именно? — Вы же разумный человек. Вы материалист, бизнесмен, издательство процветает. Вы составляете таблицы и считаете деньги, и вдруг начинаете толковать про какие-то высшие силы и предназначения, и про Творца. Вы правда верите во все это? Анна перевела на нее взгляд. Не верю, а точно знаю, Маня. Мир устроен очень разумно и логично. Мало кто об этом подозревает, потому что всем лень. приобретать необходимые знания и додумывать до конца. — Анна Иосифовна, вас что, завлекли сектанты? Или вы теперь еще и хиромант? Или как они называются? — Понятия не имею, о ком ты спрашиваешь. — Да, но Алекс утверждает, что моя писанина — трэш для болванов. — Маня, прошу тебя не говорить на обезьяньем языке. И что мне давно нужно бросить писать? — Маня, тебе давно пора начать писать. Всеми силами я пытаюсь тебя к этому сподвигнуть, а ты упираешься, и тоже всеми силами. Я не могу понять, почему. — Анна Иосифовна, я пишу просто потому, что пишу. Иногда выходит ничего, иногда совсем плохо, но это не означает, что некие высшие силы ждут каждого моего романа. Что вы говорите? Что мир устроен разумно и логично. Ты нужна миру, чтобы люди, его населяющие, читали твои книжки. Зачем? Алекс говорит, что... Ах, избавь меня, пожалуйста, от цитат из Алекса. Ну, он на самом деле писатель. Из нас двоих только он и есть писатель, а я графоман и фантазерка. Очень хорошо, только почему ты не пишешь? Все графоманы выдают горы текста, а от тебя невозможно дождаться одной книги в год. Маня совсем растерялась и призналась. Я не знаю. Если тебе будет интересно, я когда-нибудь расскажу тебе о предназначении Алекса. У вас они совсем разные, тут ты права. Не нужно прилаживать свое личное предназначение к нему. Ты не приладишь. Хочешь чаю? Маня, мне привезли превосходный китайский красный, специально для тебя. Маня знала свою издательницу много лет, и за все эти годы так и не привыкла к ее манере мгновенно переходить от заоблачно сложных вопросов к самым простым и приземленным. Нет, подождите, давайте еще поговорим о моем предназначении. Пока достаточно. Ты подумай над тем, что я тебе сказала. Подумай всерьез. Анна велела секретарю подать чай, вышла из-за стола и стала смотреть в окно. Ее окна выходили во внутренний двор издательства, где был разбит чудесный маленький садик. Зимой там ставили елки и снеговиков, а сейчас цвели пионы и маки. К макам ежегодно подсаживали васильки, чтобы в центре Москвы получался настоящий деревенский луг. Маня этот садик обожала. — Ты должна уехать, — не оборачиваясь, отчеканила Анна. — Подальше. Я все знаю. Из своей деревни ты моментально примчишься обратно и будешь заниматься чем угодно, только не романом. Чем угодно означало, что Маня опять затеет детективное расследование. Должна же она узнать, кто задушил бедолагу Толяна Истомина подушкой в собственной гримерной. Почти на глазах сотни человек. И Маня почти предсказала убийство. Куда ты хочешь поехать? А? Я спрашиваю, куда тебе хочется поехать? Может быть, на море? В Сочи сейчас слишком жарко и многолюдно. Зато в Калининграде прекрасно. И Балтика, на мой вкус, гораздо приятнее теплых морей. Анна Иосифовна, не выдумывайте. Никуда я сейчас не поеду. У меня и денег нет. Я почти год не пишу. Зато у меня есть деньги, — перебила Анна. Итак, куда? Анна Иосифовна, Маня, я прошу тебя, не отнимай у меня время. Я и так бесконечно тобой занимаюсь. Если и я перестану работать... Мы все пойдем по миру. Это точно. Некая мысль грозовой молнией, нет, лучше быстрокрылой ласточкой, нет, пожалуй, падающим метеором промелькнула в писательской голове. Это была не совсем добропорядочная мысль, пожалуй, даже постыдная, но Маня набрала воздуха и выпалила. Я хочу поехать в Пятигорск. Анна, ничего не заподозрившая, живо оглянулась. Именно в Пятигорск, не в Кисловодск. — Там прекрасные санатории. Слишком жарко и многолюдно. — Ты думаешь, в Пятигорске прохладнее? Анна вернулась за стол и принялась записывать. — На самом деле это интересно. Я только 3 дня назад получила приглашение на открытие прелестной гостиницы. Постой, как же она называется? Одну секунду. — Да, вот. Отель «Лермонтовские ванны». — Вы бываете в Пятигорске? — поразилась Маня. — Каждый сентябрь, — ответила Анна, как ни в чем не бывало. Российский фонд культуры проводит там превосходный форум. Я никогда не пропускаю. А что тебя удивляет? Маня удивляла Ванне все. Сколько лет она знала свою издательницу, столько лет удивлялась. Вот и Пятигорск, пришедший Мане в голову только что, оказался знакомым и давно освоенным Анной местом. Должно быть, если бы писательница выказала желание отправиться на остров Итуруп, оказалось бы, что у издательницы там давно присмотрен прелестный домик на берегу Тихого океана, и есть знакомый капитан, готовый в любую минуту выйти в море, чтобы писательница смогла в свободное от работы время заняться промыслом Палтуса. Может, в мире и впрямь есть какая-то другая логика? Не та, что у всех на виду. Может, он и впрямь устроен, удобно и надежно, и совсем не так плохо и страшно, как кажется. — Анна Иосифовна, — спросила Маня вкрадчиво, — вы что, в Пятигорске всех знаете? — Нет, только мэра. Очень толковый молодой человек. А почему ты спрашиваешь? Маня спрашивала, потому что ей решительно не хотелось встретить там каких-нибудь Анинных знакомых. — Я ему позвоню, — продолжала Анна, — чтобы за тобой там присмотрели, и ты ни в чем не нуждалась. — Не нужно, пожалуйста, я вас умоляю. Ну, правда, мне всегда так неловко, когда за мной присматривают. Анна нажала кнопку на переговорном устройстве. — Леночка, поторопите чай и запишите, пожалуйста, билет в Минеральные воды на Марию Алексеевну Поливанову, бизнес-класс. Не забудьте доплатить за собаку. Машину, чтобы встретили в аэропорту. В Пятигорске в отеле «Лермонтовские ванны», люкс с завтраком, окна на гору, а не на променад. Допустим, на послезавтра. Анна Иосифовна, я не успею. Та и ухом не повела. С открытой датой мы не можем быть уверены, что Мария Алексеевна закончит книгу в какой-то определенный день. Лена, минут через 20 соедините меня с директором отеля, а потом с мэром Пятигорска. Пока все, спасибо. «Ничего себе все!» — пробормотала Маня и повесила голову. Теперь, когда Пятигорск стал неотвратимой реальностью, а не быстрокрылой ласточкой, промелькнувшей у нее в голове, затея показалась ей дикой. «Там сейчас жарко и просто прекрасно!» — Анна улыбалась. Она была уверена, что идеальное решение найдено. «Бери сарафаны и шляпы, и льняные костюмы, и все для минеральных ванн. В Пятигорске отпускают целебные ванны. Ты как раз подлечишь свою ногу. Анна Иосифовна, обязательно наведайся к Лермонтову. Домик совсем рядом. Я позвоню директору музея, и Анна Иосифовна, тебе дадут лучшего экскурсовода. Его зовут Даниил. Он большой дамский угодник и знаток своего дела. И, пожалуйста, не забудь передать мой поклон и привет. Экскурсоводу? Михаилу Лермонтову, сказала Анна и улыбнулась.